умиротворение. Вы реально это осознаете? Несомненно. Несомненно. Поэтому мало что делаем для души или для тонкого тела. В основном мы даже используем религию, то есть духовную науку, используем тонкую материальную науку для чего? Для грубой материи, то есть для своего тела. Поэтому люди просят в храмах богатства, успехов в материальной деятельности и так далее. Их религия, несомненно, религия животных называется. И веды говорят, что существует три уровня религии. Те, кто в невежестве, поклоняются духам и предкам. Те, кто в страсти, поклоняются демонам и великим личностям. Те, кто в благости, поклоняются полубогам. А полубоги управляют всеми законами природы. Значит, они поклоняются силам природы. И те, кто выше мирской благости, поклоняются единому Богу, который является верховной личностью. Так описывается веда. Поэтому все религии находятся в этих модусах. Невежество, страсть, благость и чистая благость. Итак, асмита – это когда живое существо все использует для грубого тела. Но это авидья. А означает противоположное. Видья – это знание. Авидья – да, невежество. Итак, видья – это ведение, а авидья – неведение. Поэтому мы называем невежество. Неведение означает. Не ведают, что творят. Неведение. А видим, если точно буквально перевести, означает неведение. Веда означает что? Знание. Незнание. То, что мы называем невежеством. Невежество. Итак, на сегодняшний день даже кто думает, что он религиозен, это легко проверить. Чему он посвящает основную часть своих 24 часов в сутки? Своей деятельности. Задумайтесь, чем вы занимаетесь, над чем вы работаете, кто вы по профессии, и вы увидите, что вы далеко не стремитесь к духовной жизни. Если для вас духовная энергия была самой важной, кем бы вы сейчас стали? Священниками как минимум. Как минимум священниками бы вы были. То есть основная часть вашей жизни проводилась бы ради постижения высшей сферы. Но поскольку вы бизнесмен и то все, вы посвящаете какую-то часть. Познание же тонкой и духовности. Для чего? Чтобы быть успешными в своей грубой материальной деятельности. Таким образом нужно различать духовную жизнь и материальную религиозность. Итак, духовная жизнь – это когда основная часть вашей жизни посвящена. Основная часть посвящена. Мирская религиозность – это что? Основная деятельность посвящена мирской деятельности. И даже религия, если там присутствует, она только для того, чтобы улучшить свою какую-то материальную грубую деятельность. Это называется мирская религиозность. Это также считается чем? Невежеством. Поэтому иногда думают, ой, я-то не в невежестве, я-то в церковь хожу. Ну и что? Что там говорят? Я тебе свечку, ты мне печку. В чем же это, кстати, ваша духовность? Итак, асмита. Ложное эго. Или то, что мы называем... С вами помните, называется термином аханкара. Аханкара шакти – это тонкий вид энергии, который вынуждает нас принимать себя за тонкую и грубую материальную субстанцию. Таким образом мы говорим, я русский, я чеченец, я бурят, я американец, я еврей. Что это означает? Что мы думаем, что мы есть. Какое еще к тому же? Грубое. Грубое тело. Как вы думаете, это человек знаний? Конечно же нет. Для него существует что? Различие между телами двух существ. Я несомненно, я чеченец, поэтому все остальные такие. Я русский, поэтому чеченцы плохие. Я там еврей, поэтому все, кто против евреев, плохие. Или наоборот, русские думают, нет, во всем виноваты евреи. Так, на самом деле так. Мы сегодня видим это противостояние, национализм. Но нация – это, несомненно, принадлежность тонкого или грубого тела? Несомненно, грубого. Несомненно, грубого. Поэтому любой человек, кто отождествляет себя с нацией, несомненно, находится на каком уровне? На грубом. несомненно, грубы. И пребывают в какой гуне? Есть такое произведение Упанишада. Упанишад 108. 108 трактатов ведических. Упанишада — это означает диалоги между учеником и духовным учителем, где объясняется, что тот, кто воспринимает живые существа в соответствии с их формой, несомненно пребывает в невежестве и находится под преобладающей гуной страсти. В гуне страсти невозможно понять наставление духовного учителя и смысл священных писаний. Что же говорить об отвратительной гуне невежества? Таким образом, восприятие всех живых существ по форме, вы замечали, да? Что, допустим, какой-то маленький пузатенький щенок, у вас есть желание его раздавить? У кого есть желание раздавить? Или котеночек такой пусит, и у вас такое? У кого есть такое? Руки не поднимаешь, если я видите. Но когда вы видите мокрицу, какое у вас желание? Есть такое желание, как кошечки или к собой взять, погладить? А? Или таракана увидите. Или муху. А? Или таракан. Сейчас я могу здесь поймать. Кто может мне продемонстрировать равное отношение ко всем живым существам? Таким образом, эти люди, несомненно, принимают все как? В соответствии с формой. Они не понимают, что внутри одно и то же содержание. Духовная энергия. Это дживы. Джива означает, это живет, потому что там есть душа. И в соответствии с законом кармы, деятельность живых существ, то есть конфигурации, приводит в одну из кто помнит сколько? 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, описывается в веде. Форм существуют, виды, подвиды и так далее. Из них 400 тысяч форм человеческих. Из 400 тысяч человеческих мы с вами одна. Вы не думайте, негры там или кто. Нет, это нации. Папуасы, пигмеи, все мы относимся к одной. Мы манушки. Манушки называются на санскрите. Наш уровень называется манушки. Вот две руки, две ноги, вот такой тип тела. Мы лишь один из 400 тысяч. Еще существует 399 тысяч форм. И у нас есть разные, да? Разная внешность. Разный рост, разные условия жизни и так далее. Вот эти разные нации и так далее. Разная экология, так называемая. Экология нации, экология народности, экология племени. Куча религиозных систем, куча разновидных представлений о мире, о мироздании и так далее. Еще существует 399 тысяч непохожих на нас. Чем-то они похожи, чем-то нет. Другие глаза, другой нос, другой речевой аппарат, другой слуховой аппарат, другие. Другая Дхармендрия и другая Гьянмендрия. Другие по форме. Но это также человек. Человек. Называется Ким Пуруша. Это человек. Хотя он не выглядит как вы, но это человек. И в ведах представляется полная информация. Какие существуют 400 тысяч человеческих форм. И мы называемся люди. Другие не называются люди. А люди там есть? Нет. Людьми называемся только мы, но в плане, так сказать, такого представления, люди – это некое внутреннее состояние, да? Да? Не внешнее, а внутреннее. То если говорить о внутреннем состоянии, то людей 400 тысяч форм. Но если говорить о форме, о человеческом, человекоподобном, если говорить о человечности, в таком, что мы подменяем иногда этим словом, как люди, несомненно, это люди, это человеки, то есть homo sapiens, разумные живые существа. Человеческого уровня, к которому относимся и мы. Из 400 тысяч человекоподобных форм, наша форма, манушья, считается самой низшей. Запомните, это очень удивительная информация. Манушьи считаются самой низшей формой. Даже демоны обладают более развитой сенсорикой, то есть мистическими способностями. Манушьи очень ограничены. Это в частности о сенсорике. Но в нравственном отношении манушья не ограничены. То есть мы можем быть милосерднее, чем демоны. Демоны могут летать, могут переворачивать скалы, но мы не можем ходить пешком, даже может ведро с водой поднять не можем. Но мы склонны простить. Демоничное животное не склонно прощать. Итак, в ведах дается представление, что же является лучшим качеством. Умение летать или умение прощать, как вы думаете? Да что вы говорите? А вот вам бы сейчас сказали, ну выбирай, или летать, или прощать. Ну, конечно, мы же все выбрали прощание. Вот в этом-то и проявляется человечество. Никто из нас не воспитан в этой системе. Мы не ценим людей, которые умеют прощать. Мы их не прославляем, ничего. Мы не прославляем мягкосердечных людей. Мы не прославляем коммуникабельных людей. Кого мы прославляем? Мы прославляем жуликов. Поэтому вся молодежь хочет быть жуликами, бандитами. Все крутые, налысо бреют. На стреле там, мы загрузили там. Тупые. Почему? Как вы думаете? Ладно, вернемся. Итак, Асмита. Асмита Клеша. Ложное отождествление себя с материей. Итак, одно является причиной другого. Итак, можно понять, что причиной всего является невежество и больше ничего. Итак, если на сегодняшний день мы скажем, почему мы страдаем, кто виноват, и что виновато, что и кто? Я из-за чего? Из-за невежества. Из-за невежества. В результате того, что я в невежестве, я, несомненно, естественным образом отождествляю себя что? С материей, с материальным телом. И мы с вами на прошлом занятии разобрали, что такое материальное тело. Грубое и тонкое. Все это машина. Машина. Итак, грубое тело, это то, что мы сегодня видим. А наши качества в этом грубом теле, это что? Тонкое тело. Тонкое, значит, мы браманы, кшатрии, вайши и шудры. Браманы, интеллектуалы. Спокойствие, самообладание, причинение вреда там жёлтству, умиренность, знание. Изучение вед, то есть изучение священных писаний, стойкая решимость, аскетизм, чистота, милосердие, правдивость, мудрость и религиозность – все это прирожденные качества брамана, самый высший, то есть у кого самая лучшая карма. В нем, внутри его тела проявлены такие качества. Следующее – героизм, отвага в бою, храбрость, благородство, милосердие. Защита слабых, умение руководить, решимость и все прощения. Таковы природные качества кшатри, воин. Земледелие, торговля, коммерция, защита коров, ведение сельскохозяйственного образа, вернее, сельскохозяйственных видов. Деятельности – это прирожденные качества вайши. Физический труд, служение другим – это качество шудр. Смотрите, если в брахманическом уровне милосердие, сострадание, чистота, умиротворенность и так далее, то у шудр физический труд и служение другим ни одного качества не перечислено, кроме физического труда. А что у них нет милосердия? Почти не проявлены эти качества. Почти. Как мы можем видеть, в шастрах описывается благотворительность. В чем разница между благотворительностью и практицизмом? Как вы думаете? Вот сейчас вы можете мне сказать, сейчас благотворительность или практицизм? А? Ну представьте, вот у вас есть сапоги, которые вы проносили, их не носите. И вы думаете, так, вот у нас есть в подъезде одна женщина бедненькая такая, у нее нет сапожков, надо пойти ей сапожки дать. Это благотворительность или практицизм? Почему? Потому что вы изначально подумали не о женщине, да? А о чем? Сапожки. Жаль выбрасывать. Еще в них могут ходить разные нищие. И как вы думаете, а благотворительность? Вы построили церковь и написали во всех газетах об этом. На каждой странице ваш портрет. Ваш портрет. Это что, благотворительность или практицизм? И... Итак, Ашмита, ложное эго. Ложное эго вынуждает нас к тому, что мы совершаем поступки, которые ведут к комфорту не нашей души, а к комфорту ведут нашего тела. Появляется следующая причина страдания. Итак, первая, вторая из нее выходит. Две вместе рождают третью причину страдания. Называется рага-клеша. Рага. Рага-клеши. Рага означает стремление к материальному счастью материальными средствами. Стремление к материальному счастью материальными средствами. Поднимите руку, кто не хочет материального счастья, которое выражается красота тела, здоровье, богатство, хорошая семья, утварь, дом, богатство, положение в обществе и уважение в обществе. Это называется материальное счастье грубого уровня. Тонкое материальное счастье – это способности передвигать предметами, масштабироваться, летать и так далее. Ситхи. И утонченное материальное счастье – это жизнь на высших планетах и даже освобождение с культурного рождения связи. Все это называется материальное счастье, если вы помните. Помните, если вы. Как я объяснял вам пять категорий, которые называются панчаками. Кармаками, грубый материальный уровень. Кама означает вожделение. Ситхаками, пхуктиками и муктиками. Все это материальная деятельность. Мукти означает освобождение, пхукти – райские планеты. Ситхи означает мистические способности, сенсорные способности. А карма означает красивое тело, хорошее здоровье, хорошая семья, хорошая утварь, дом, богатство, положение в обществе и уважение общества. Скажите мне хотя бы, есть ли здесь хоть один человек, который считает, что это не является богатством? Потому что вот как, если вы правдивы, конечно, если никто здесь не придуривается, то придурок, он руку поднимет сразу. Ну как он живет? Можно видеть, что он все время прихорашивает. Что он еще делает? Все время думает о деньгах, где бы заработать. Несомненно. Он хочет положение занять и так далее. Итак, желание мирского счастья порождается вот этой клешей. Рага называется. Рага клеши формирует в нашем сердце вот эти желания. Итак, это уже рага категория желания. Если здесь это категория обуславливающая, то это здесь уже желание. Рага клеши. Желание мирского счастья при помощи мирских средств. И как вы думаете, когда люди бедные, что они идут делать? Молиться или пахать? Как осел. Пахать как кто? Несомненно. Таким образом они прибегают к каким средствам, чтобы достигнуть богатства? Материально. Хотя во всех писаниях говорится, что религия является производной материального благосостояния. Чем более религиозная страна, то есть если она культивирует правильную религиозность, то такая религиозность ведет к процветанию. Итак, религия называется дхарма. Дхарма. Дхарма. Религия. В итоге религия дает, как результат религиозной деятельности, человек получает артху. Артха означает материальное благосостояние. Артха. То есть артха – это повышение экономического благосостояния. Артха. В результате получения экономического благосостояния для чего нам нужны деньги? Для того, чтобы наслаждаться, то есть удовлетворить свои чувства. Это называется кама, вожделение. Кама. И когда люди разочаровываются, то есть они приходят к выводу, что как чувство не удовлетворяет, ты никогда не испытываешь удовлетворение. Вы можете знать вот одного богатого человека, который не хочет стать еще богаче? Вы знали такого человека, который имеет одну машину и хотел бы ремонт на другую машину? Нет. У них просто нет возможности. Вы видели хоть одного политика, который не хочет расширить свое могущество? И так далее. Таким образом, ненасытно. Вожделение. И человек постепенно приходит к выводу, что это эфемерность. И тогда, говорится, он устремляется к мокше. Мокша означает освобождение. Итак, это четыре потребности любой цивилизации, которая действует в знании. Это означает знание. В сумме это знание называется. Религия ведет к материальному благосостоянию. Материальное благосостояние предоставляет возможности удовлетворить свои потребности насущные. Еда, сон, секс и оборона. Чтобы все это довести до совершенства, людям нужны деньги, нужно материальное благосостояние. Не только деньги, но и ресурсы. Когда у них есть и то, и другое, они могут наслаждаться. Если они приходят к выводу, что все это не имеет никакой ценности, они устремляются к мокше. Итак, рага. В результате суммы всех этих трех проявлений отсюда опять рождается из раги. Четвертый. Кто помнит, как называется? Твеша. Твеша. Что такое твеша? Ложная ненависть к ложным источникам страданий. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. Это результат невежества, которое порождает ложное эго. Из ложного эго человек отождествляет себя с материей, поэтому представление о счастье у него материальное. Поскольку все устремляются к материальному счастью, то все начинают друг другу мешать. Представьте, 200 человек, а автобус может привезти только 60. Все те, кто не попадет в автобус, будут считать тех, кто попал, и тех, кто не теряет. Вот на остановке, когда вы видели? Как вы думаете, что там происходит на остановке? Или в битком набитом автобусе? Все друг друга любят. Посмотрите, как страны друг друга любят. Одна щемит другую. Дживана джива дживасан. Это основной постулат вражды в материальном мире. Дживана джива дживасан означает, что чтобы выжить, вы должны уничтожить другого. Таков принцип жизни в материальном мире. Удивительно, это ад. Это тюрьма. В зоне точно так же. Чтобы вам выжить, вы должны кого-то задавить. В зоне только так. Еще никто не был в зоне. Нет, а в тюрьме. А на войне? Как вы думаете, на войне, чтобы выжить, что надо делать? Бегать! Бегать дома! Скрываться по подвалам! Но вы не на войне, вы в подвале. Если вы воюете, то вы можете выжить только за счет уничтожения другого. Таков закон материального мира. Чтобы разбогатеть, вы должны кого-то что сделать? Обворовать. Чтобы разбогатеть, здесь надо кого-то обворовать. И поэтому бизнесмены, несомненно, что делают? Несомненно, это естественно. Таков закон жизни. Чтобы жить человеку, он должен есть растения и других живых существ. Животные едят растения и других живых существ и так далее. Здесь все, это закон мира материального. Только в материальном мире это ужасная система построена. Дживана джива дживаса. Если вы задумаетесь, это ужасная мысль. Потому что, чтобы даже нам таким хорошим жить, мы должны жить за счет убийства. И кто-то, чтобы выжить, сожрет нас. вы думаете? Мы должны этому удивляться. Как же так произошло? Мы здесь. И поэтому здесь будет непреложно работать этот закон. Запомните, как он звучит. Дживана джива дживасам. Дживана джива дживасам. Дживана джива дживасам. Если вы приедете в Индию и скажете Дживана джива дживасам, вас будут считать очень продвинутой личностью. Серьезно. Все будут понимать, что вы очень, очень, очень образованный человек. Что такие вещи знают только образованные люди. Поэтому у них соответствующее отношение к этому миру. Итак, двеша, ложная ненависть к ложным источникам страдания. И мы говорим, кто тебя будет умножать? Кто-нибудь когда-нибудь в жизни говорил так? Ну-ка вспомните, хоть раз кто-нибудь говорил своим родителям, кто тебя просил меня рожать? Говорил, нет? Хотя бы один человек говорил так? Или думал так? Я думаю, думали. А кто думал, что все беды из-за того, что президент неправильный? Вот сейчас очень здорово, валят все на Ленина, на Сталина. Ленин валил все на царя, царь валил все там на кого-то еще. И сейчас у нас там евреи виноваты, чеченцы. У чеченцев виноваты русские и евреи вместе. У этих вместе виноваты чеченцы. У американцев виноваты Саддам Хусейн. У Саддама Хусейна, несомненно, виноваты кто? Папа Римский. Несомненно. Саддам Хусейн, ну что, никто не Папа Римский, поэтому ему забронированным стеклом возле. Показывается. Это называется ложная ненависть к ложным источникам страдания, которая порождена этими тремя причинами. Вы будете думать, он меня стукнул. Кто виноват, что он меня стукнул? На самом деле, он. Вы же не тоже говорите, вас стукнули, он говорит, вы простите, я виноват. Вы же меня стукнул. Когда вас обворовывают, вы заявление пишете в милицию, что вы хотите сделать? Как вы думаете, если вас, вашу квартиру обокрали, те люди, которые обокрали, вы их любите? Или, по крайней мере, дружественно относитесь? Или вы хотите, чтобы их поймали и на голову посадили? Вы хотите, чтобы их наказали? А если вашего ребенка кто-то убил, вы хотите, чтобы его наказали? Да! Про воров-то ладно. А откуда у нас такая ненависть? Тем, кто причиняет нам беспокойство. Мы считаем, что они являются причиной нашего страдания. Поэтому мы их ненавидим. Это называется твеша. Итак, мы узнали, что причиной-то являемся мы. Это все результат нашего невежества. Это естественно произошло. Итак, двеша. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. Соседи виноваты, прораб виноват, школа виновата, родители виноваты, учителя виноваты. Все виноваты, кроме меня. Кроме меня все виноваты. Это называется ложная ненависть к ложным источникам страдания. То есть, та ненависть, которую мы испытываем, ложная, а тем более по отношению к кому ее мы испытываем, точно так же иллюзия. Это наш эгоизм проявляется. И в результате пятая, последняя причина страданий, все остальное лишь следствие, называется абхиневеша. Абхиневеша. Абхиневеша переводится «желания и привычки, принесенные из прошлых жизней». Желания и привычки, принесенные из прошлых жизней. Вот это пять причин, по которым живое существо страдает. Из них, из этих пяти, все четыре являются следствиями. Хотя они причины сами по себе, но и в то же время они следствия. Чего? авидьи. Итак, основная причина скрыта вот здесь. Авидья. Как только живое существо начинает идти по пути знания, видья, духовного знания, чтобы понять, что такое дух, нужно очень хорошо изучить материю. И мы с вами разобрали на прошлом занятии, как тело наше из чего состоит. И задали такой вопрос, один человек задал мне вопрос, вот здесь записка осталась. Вы говорите «духовный ум». Как можно понять, что медитация – состояние не ума? Это означает, что медитация – это не материальный ум. Как оставить материальный ум? Я вам говорил, что у души есть ум, разум и чувства. И душа, чтобы действовать в материальном мире, здесь использует ум, который осквернен чем? Вот этими клешами. Пятью клешами. Ум у людей осквернен этими пятью клешами. И мантрая. Ман означает ум. Трая означает освобождение. Так от чего мы хотим освободить ум? Мантры. Все веды имеют мантры. Мантра слово переводится в русском варианте как молитва. Молитва это означает освобождение ума от платформы материи. То есть обращение к духу, к Богу. Если вы знаете что слово молитва, то вы можете понять санскритский термин мантра. То, что освобождает нас от невежества. Мантры. Мантра. Звуковые вибрации. Итак, есть три уровня знания. В благости называется мантрая. Цивилизация такая мантрая. Это высшие планеты. Все они живут на основе цивилизации мантрая. Следующие планеты, средние, они называются янтрая. Янтра означает технологии. То есть технократия. Янтрая. И низшие планеты живут в соответствии с тантрая. Тантра – это колдовство, оккультизм. Колдовство, оккультизм и шаманизм. Это называется тантрая. Итак, на одном уровне могут проявляться одновременно все три типа цивилизации. Мантрая, янтрая и тантрая. Мантрая – это благость, янтра – это страсть, и тантра – это тама, невежество. Итак, это является пятью причинами страданий. Есть у кого-нибудь вопросы по этой теме? Пять причин страдания. Кто не понял что-то из этого? Понятно достаточно, да? Итак, ум. Мы всегда показываем, что ум где? Ну ум где? Ну ум где? Кто знает, где ум? Голова это что? Ум что ли? Мы же с вами выясняли, что голова это что такое? Черепная коробка. В этой коробке что находится? Мозг. Мозг это ум или это мозг? А мозг для чего? Инструмент ума. А где сам ум-то находится? Инструмент ума. Где он? В мозгу находится? Зрение в глазу находится? А душа? Да, мы с вами выясняли, душа. А где же душа находится? Теперь выясним. Где находится душа? Вот у нас есть сердце, почки, печень, селезенка, поджелудочная железа, мочевой пузырь, кишечный тракт, вены, аорты и так далее. Там все, гортань, легкие. Где находится душа? В кишечнике. Ну что вы смеетесь? почему вы засмеялись? Вы, значит, точно знаете, что где-где, но не в кишечнике. Потому что душа там была, мы давно умерли. Утром встали, побежали и умерли. Прямо там. Да где же душа находится? Кто как? В почках. Кто думает, что душа в почках? А кто думает, что душа везде? Так, понятно. Везде абсолютно. В кишечнике, в почках, в мочевом пузыре. Так. Ну, везде. Тоже так думаешь, что везде. А кто думает иначе? Где же все-таки душа находится? Вот ток может присутствовать везде, но батарейка в определенном месте. В каком месте она находится? Вот скажите мне, в каком месте, по-вашему, находится душа? А почему вы так думаете, что в сердце? Что, чешется? Но почему вы думаете, что в сердце находится душа? Кто сказал вам? Вы в прошлом году. Нет, серьезно. Какие у вас есть основания считать, что душа находится в сердце? Допустим, а не в желудке. Или в мочевом пузыре, или где-то еще. В легком. Откуда вы знаете об этом? Простая логика есть. Очень простая логика. Говорится, что люди всегда имели представление, что душа находится в двух местах. Только в двух местах. И они исходили из медицины. Если уж они приходили к выводу, что душа есть, то они начинали изучать органы тела. Поэтому иногда человека убивали, пронзая ему сердце, а иногда его что? Что-то с головой. Итак, в мире существовало всегда два представления источника жизни. Это сердце и голова. Сердце и голова. Итак, мы с вами сузили. Я думаю, вы можете понять, да почему сердце. Если мы сейчас начнем с вами экспериментировать, то мы узнаем, что мочевой пузырь так не является источником. То есть надо, если выключить, вытащить батарейку, тогда все. Так? Мы должны знать, где находится. И люди стали представлениями. То есть в нашу эпоху раньше все знали, где это находится душа. Что является источником жизни. Все до одного знали. Говорится, еще 500 лет назад все знали, что Земля плоская. Все до одного знали. Я имею в виду не попуасные, цивилизованные люди. Говорится, из 400 тысяч форм человеческих живых существ всего 100 тысяч форм цивилизованных. И 300 тысяч нецивилизованных. Так что цивилизованных людей не так много. Вернее, человеческих живых существ. 100 тысяч во Вселенной. И из них 300 тысяч нецивилизованных. То есть находящихся на более низких ступенях развития. То есть в большем невежестве находится. И мы с вами, люди Земли, относимся к самой низшей планетарной системе среди высших. Мы самая низшая планета высшей планетарной системы. То есть мы, по сути дела, относимся к высшим планетам. Но наша планета среди высших самая что? Низшая. Мы не относимся даже к средним планетам. Мы относимся к высшим планетарным системам, но среди всех высших мы самые низшие. Итак, голова или сердце? И люди начали проводить эксперименты. Люди проводили эксперименты. Всевозможные в нашу эпоху. То есть утерявшие знания. И несомненно, люди на сегодняшний день в медицине имеют представление, что сердце является достаточно одним из самых важных органов. Именно сердце. Но они не могут понять, как это объяснить, поскольку существует трансплантация сердца. То есть можно одно сердце изъять и пересадить сердце донора. Так они приходят к выводу, что жизнь поддерживается сердцем. Существуют так называемые, вы, может быть, слышали, такие электрические сердца. Слышали, да? То есть специально вживляют приборы, которые поддерживают деятельность сердца, перегоняют кровь под машину. Итак, в соответствии с ведами, с ведическими представлениями, душа находится в сердце. Но поскольку у человека есть грубое и тонкое тело, то нужно иметь еще один вид знания, что тонкое тело имеет полностью форму какого? Грубого. Тонкое тело имеет полную форму, стопроцентный двойник грубого тела. Иногда на фотографиях можно запечатлеть привидение. Допустим, в течение 9 дней можно увидеть покойника. В течение 9 дней происходит распад ментального тела. И при определенных оптических приборах можно видеть тонкое тело. И это тело того человека полностью выглядит так. Постепенно объясняется, что на третьи сутки тонкое тело живого существа изменяет конечности. То есть две ноги превращаются в такой как бы воздух для того, чтобы перемещаться в эфирных коридорах. То есть вот именно как капля она выглядит. Представим, что здесь голова, плечи, руки. Но вот конечность такая. Вы что там обрадовались? Это для вас радостное сообщение? Нет, просто некоторые люди видели привидения, знают о их природе. Поэтому они радуются, что они не одиноки, что оказывается, это научно все. То есть представление достаточно научное. Через трое суток. Но в течение трех суток две ноги обычные. Художник. Итак, тонкое тело имеет форму грубого тела. И поскольку, как вы думаете, чем мы чувствуем? Где само чувство появляется? Если сейчас я трогаю себя за руку, что чувствую? Само чувство. В руке или в уме? Почему-то сюда показывают. А если тут стучать, чем я чувствую? Итак, поскольку мы пронизываем своим умом все органы нашего тела, поэтому мы способны их чувствовать. Извините, на базе. Поскольку это чувственное тело или умственное тело, называется чувственное еще тело, когда люди делят на 7 тел. Чувственное тело, эмоциональное тело, волевое тело. Там. Но на самом деле они говорят только об одном теле, теле ума, перечисляя функции ума. Поняли, да? Можете найти такую какую-нибудь эзотерическую книжку, там какая-нибудь Дуська Форточкина пишет. Вот я там, мне горшок на голову упал, с цветами я открыла, прозрела, Бога пришел, он мне сказал, там все такое. Теперь я разговариваю на всех языках мира. Поэтому в тонком теле проявлены все органы. Сердце, легкое, пузик, мочевой пузырек, кишка, 12-перстная, прямая там и так далее. Все проявлено, тонко. Поэтому через тонкое тело можно лечить грубую. Поэтому берете тонкую кишку. Что вы с ней делаете? я не шучу, я вполне серьезно, может, так весело говорю, чтобы со всеми утомились. Тонкая, толстая, все уже, все. Было все так просто. Руки, ноги, башка, все. Оттуда казалось столько всяких тонкостей, всяких нюансов столько. Итак, тонкое тело. И тонко, существует тонкое сердце. И все это внутри нашего тела. Тонкое тело. Оно немножечко, говорится, в соответствии с тем, какова сила нашей благочестия или греховности, это тело иногда выходит за рамки нашего грубого тела. Оно немножко здоровее. А иногда это меньше, наверное. Худенькое. И внутри сердца, как органа, есть тонкое сердце. И когда вы вытаскиваете грубое, тонкое остается там. И приводится такой пример, что в ведические времена очень развита была трансплантация органов. И в частности кардиохирургия была очень развита, куда более мощной, чем современная. И люди знали, какие сердца приживаются к какому типу людей. Если на сегодняшний день они только группа крови, там, туда-сюда, на рукаве, там, порядка линолеума на ноге и так далее. С номерочком на ноге, крови на рукаве. Это сегодня. То в прошлые времена определяли психотип, все остальное и так далее. Даже есть некое упоминание, это лишь упоминание, я не хотел бы, чтобы вы это восприняли настолько серьезно, в Вергаре, но есть упоминание, что